Да, ты прав, осталось еще время. Наш герой должен узнать мою волю. Мирдаль посмотрел на Теодора, а затем на землю. Четыре стула из грязи поднялись, особенно грязный был перед Клипиусом. Мирдаль рассмеялся над группой путешественников. «Садись, лорд-дракон, это место идеально для тебя». «Да как ты смеешь?» Брасмати был возмущен и умолял Клипиуса. «Господин, пожалуйста, позвольте мне убить этого старика. Это невозможно». Клипиус был спокоен, несмотря на провокацию. «Центр этого пространства, этот старик. Если ты убьешь его, мы будем поглощены тьмой и утонем в ней навсегда. Я не хочу страдать от этой бессмысленной боли. Хох, это имеет смысл, как и ожидалось от лорда-дракона». Почему Мирдаль так зло относился к драконам, особенно к лорду-дракону? Он на самом деле не навредил им, но судя по его тону и поведению было очевидно, что между ними было нечто плохое, о чем Титания и Теодор даже не подозревали. Как только оба дракона сели, Мирдаль посмотрел на Теодора и начал говорить. «Я хочу сначала спросить тебя, ты теперь величайший маг, ты знаешь меня, не Мирдаля, а Прометея, ГМ». Теодор задумался над вопросом, затем он рассказал то, что слышал от Глоттони и узнал из своих собственных исследований. В первые дни эпохи мифов он отвергал пути старых богов, которые правили, и передал первый огонь людям того времени. В качестве наказания он был проклят бессмертием и был вынужден вечно терпеть боль. «Это все, что я знаю. Ну, все в порядке. История, стоящая за этим, утрачена», — сказал Мирдаль, не обращая внимания на слова Теодора. Затем он продолжил задавать вопросы, задав второй, на который трудно было ответить кому-либо. «Прежде чем раскрыть свою личность и цель, угадайте, что такое первый огонь. Как вы думаете, огонь является лишь оборотом речи?» Теодор замолчал. Однако молчал он не потому, что пытался найти ответ. Он уже знал правильный ответ. С самого начала тишина воцарилась потому, что он боялся подтвердить свою догадку. Прошло 30 секунд без единого звука, но они были сравнимы с 30 минутами. Он не мог убегать всегда. «Итак», — Теодор ответил, — «это сила контролировать ману». Глаза Титании расширились, глаза драконов сузились. Тем временем Мирдаль громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, это верно. Была раскрыта одна из величайших тайн континента». Глава 347. Замысел Прометея. Часть 1. 10 000 лет назад, в эпоху мифов, континент был слишком опасен для человечества. Это было время, когда по земле блуждали опаснейшие монстры, способные одним своим дыханием превращать в пепел целые города. Люди не обладали той силой, которой были наделены орвы и другие виды, что ставило их в положение низшей расы. Учитывая это, у человечества оставалось всего два варианта, позволяющих пройти естественный отбор. Люди должны были либо склониться перед одной из высших рас, попросив ее о предоставлении защиты, либо стать чьими-то рабами. Рассвет эпохи мифов не принес для людей ничего хорошего. Как бы они ни старались выжить, их популяция не росла, а продолжительность жизни была чрезвычайно низкой. Но затем появилось одно существо, которое признало право низших рас на равное сосуществование и отдало за них свою собственную жизнь. Это был Прометей, один из богов Олимпа. Бог, которого Зевс почитал больше, чем кого-либо другого, осмелился совершить мятеж. Он передал смертным знания о том, как использовать силу материального мира, что впоследствии получило название «Первый огонь человечества». Он поделился с людьми умением чувствовать присутствие исходного элемента материального мира и управлять им. «Прометей, ты нарушил великие уставы Олимпа и принес в материальный мир хаос. В наказание ты не будешь знать покоя, пока не устранишь эту ошибку своими собственными руками. Изо дня в день ты будешь чувствовать боль и страдания, а твоя печень будет пожрана твоим же самодовольством». Когда Зевс, правитель Олимпа, узнал об этом, он был сильно разгневан и проклял Прометея. Однако сам Прометей ничуть не жалел о содеянном. Фактически, он с самого начала знал, что все так и будет. Даже предвидев то, каким будет его наказание, Прометей был доволен возможностью увидеть будущее процветание человечества. С этого и началась история человечества. Естественно, в первое время никаких серьезных изменений не произошло. Люди плохо понимали концепцию маны. Они не умели генерировать ее в своих собственных телах и плохо управлялись с ней. Для них это было так же тяжело, как растопка костра без древесины. Боги, опасавшиеся наступления непредвиденных последствий, были рады видеть, что у людей практически ничего не получается. Однако время шло, и человечество мало-помалу начало осваивать дарованные им знания. Люди поняли, что при высоких концентрациях мана имеет свойство сжиматься, а образующаяся при этом сила была названа аурой. Понятие ауры придумал настоящий гений, чье имя было уже давно забыто. Он всю свою жизнь посвятил изучению сжатой маны и, в конце концов, сумел добиться определенных результатов. Его навыки были весьма грубыми и несовершенными по сравнению с тем, что создали последующие поколения, но именно этот шаг можно было назвать исходным. Дни, когда люди испытывали трудности даже с противодействием диким животным, постепенно канули в небытие. Поначалу у наиболее одаренных людей получалось лишь кое-как имитировать божественную силу, и эта имитация стала называться магией. Осознав, что рано или поздно магия может развиться до такой степени, что гарантирует становление на один уровень с богами, ею заинтересовались жрецы. Они систематически исследовали структуру материального мира и пытались определить, какое направление должна принять мана. Сейчас об этом можно было прочесть в самых элементарных учебниках о магии, но для людей древности это просветление и вправду было похоже на открытие способа добычи огня. После этого прошла ровно 1000 лет. Два первооткрывателя распространили свои знания по всему континенту, и человечество наконец-то избавилось от рабских оков. Для людей данный срок был неимоверно огромным, в то время как для арфон составлял лишь половину от продолжительности их жизни. Вот почему по сравнению с другими расами человечество развивалось просто с невероятной скоростью. Вскоре после этого появились и первые трансцендентные люди. С теплым выражением лица проговорил Мирдаль: в те времена люди обладали куда большей духовностью, чем сейчас, а концентрация маны была в десятки раз выше. Поскольку по главе человечества встали трансцендентные люди, вскоре была создана так называемая система единой нации. В отличие от высших рас, каждый представитель которой сам по себе был могущественным существом, люди были прекрасно осведомлены о своих слабых местах, а потому плотно сотрудничали друг с другом. Как таковой классовой системы попросту не существовало, а потому не было и разницы между богатыми и бедными. Чтобы противостоять навязчивой воле богов, вторжению демонов и давлению других рас, человечество волей-неволей объединилось в один кулак. Так и начался первый золотой век эры людей. Через несколько поколений в мире стали рождаться сотни трансцендентных людей. Человечество обрело влияние и смогло на равных разговаривать как с другими расами, так и с самими богами. Это была отчаянная ситуация для богов, которые и без того не справлялись с демонами. К счастью, люди не забыли о дарованной им Прометеем благодати. Они объединились с богами и вступили в долгую битву с демонами, вторгшимися в их материальный мир. Тогда и произошел поворотный момент в эпохе мифов. Что произошло дальше, я объяснять не буду. Это уже другая история. Ухмэмэм, издав длинный вздох, закончил свой рассказ Мирдаль. Лишь после этого Тиа вспомнил, что забыл дышать. Даже он, Теодор Миллер, который знал больше секретов, чем любой другой маг континента, был просто-напросто поражен тем потоком информации, который вылился на него за прошедшие 10 минут. Самые глубокие тайны человечества вылились наружу все и сразу. Значит, отправной точкой человечества стало восстание одного из богов. И он все это время был здесь, на континенте, наблюдая за нами. Это все объясняло. Остальная часть истории была не менее стоящей, но прямо сейчас ее следовало отложить на второй план. Систематизировав в своей голове полученную информацию, Теодор посмотрел на Мирдаля, который, казалось, чего-то ждал. Рассказанная им история была вовсе не длинной, но Теа мог с уверенностью сказать, что этот старик определенно был похож на Глаттани. Мирдаль не стеснялся отвечать на вопрос встречным вопросом. Что значит погасить огонь? Вы планируете лишить людей способности контролировать ману, верно? Теперь люди могут жить, не полагаясь на ману. Для этого я стал временным пользователем Акедии и в течение нескольких тысячелетий высасывал ману из континентов, кивнул Мирдаль. Ману из континентов. Только не говорите мне, что... Глаттани уже давно заметила, что происходит нечто необычное. Концентрация маны в материальном мире постепенно падает. Драконы больше не будут рождаться, а бреши между измерениями скоро будут закрыты окончательно. Все меньше магов и пользователей ауры становятся трансцендентными. Услышав, что в мире больше не родится ни одного дракона, Брасмати сделал грозное выражение лица. Однако Мирдаль не обратил на это ни малейшего внимания. Разве это не идеальный план? До тех пор, пока человечество не обретет достаточно силы и ресурсов, чтобы исследовать мир за пределами своей планеты, оно будет процветать, не опасаясь тотального уничтожения. Ни боги, ни демоны, ни драконы, ничто не сможет угрожать им. Это план, который я, Прометей, довел до конца. Выслушав эту совершенно абсурдную историю, Теодор и остальные не смогли выдавить из себя ни слова, лишь Клипиус с горечью пробормотал: «До конца. Ты, как никто другой, должен это понимать. В тот момент, когда ты появился в этой форме, я понял, что мир принял мой план. Да, я бы не появился в форме ребенка, если бы должен был остановить тебя. Материальный мир все-таки счел, что моя раса прожила в нем уже достаточное количество времени. Как уже ранее упоминалось, лорд-дракон был защитным механизмом материального мира. Если бы план Прометея предполагал гибель материального мира, Клипиус явился бы на свет в форме древнего дракона и продемонстрировал силу, способную уничтожить даже Акедию. Однако материальный мир предоставил ему форму детеныша. В ней он никак не мог помешать исполнению замысла Прометея. Мир предпочел выживанию драконов план Прометея. Это наша с тобой последняя игра, высокомерный дракон. Однако я отдаю дань уважения тем, кто сохранял материальный мир на протяжении всех этих лет. Итак, выполни свой долг до конца. Что бы ты ни говорил, я и так сделаю это. С подавленным выражением лица ответил Клипиус. Затем Мирдаль перевел взгляд на Титанию, которая все еще не понимала, что происходит. Все это время Мирдаль Херсеем оставался в этом мире как аватар Прометея с целью исполнить свой замысел. Он посетил башни магии Милтара, оставив в них часть своих знаний, а также скрыл фрагмент своей памяти в мировом древе Эльфхейма. Однако все это не имело ничего общего с причиной, по которой он сделал эту девушку своей ученицей. Титания. Мирдаль прожил несколько тысяч лет и настолько привык притворяться человеком, что перенял у людей некоторые из их качеств. Например, привязанность. «Я знаю, что у тебя на сердце, но иного пути не было. Старик, которого ты сейчас видишь перед собой, всего лишь марионетка, движимая волей Прометея. Я был недостаточно храбр, чтобы возложить на себя ответственность за твою смерть. У меня даже не хватило смелости оставить тебя, пока ты не стала взрослой. У учитель, и оставленный тебе Герас, и послание для этого молодого человека. Все это было запланировано. Но, пусть я всего лишь инструмент, который исполнял команды свыше, я всегда хотел, чтобы ты была счастлива». Выбранный Прометеем путь был отнюдь не самым легким. Для того, чтобы снизить концентрацию маны, достаточно было просто сжечь все мировые древа, что привело бы к гибели большей части эльфов. И если бы Прометей захотел это сделать, ему потребовалось бы всего несколько дней. Однако он на это не пошел. Он восстал против своих врожденных инстинктов и разработал идеальный план. «Теодор Миллер», — проговорил Мирдаль, переведя взгляд на волшебника. «Именно этот молодой человек стал ключевой фигурой в плане Прометея. Этот достойный и талантливейший маг не прекращал двигаться вперед, несмотря ни на что. Даже Прометей мог без каких-либо преувеличений сказать, что если в эту эпоху и суждено было кому-то стать трансцендентным человеком, то таким человеком был Теодор Миллер. Нет, на самом деле, он мог достичь еще более высокого уровня. Итак, разве можно было сказать, что Прометей прогадал со своим выбором? Осталось всего 5 минут. Я освобожу клеть Хроноса. Затем ты должен будешь изгнать Акедию из этого мира и защитить будущее человечества. Обсуждать что-либо или спорить уже было бессмысленно. Собрав все свои оставшиеся силы, Мирдаль поднял ладонь. Он не мог вмешиваться в обычное пространство, но в этом месте он был сродни настоящему богу. И вот, в тот момент, когда Теодор открыл рот, чтобы ответить, всех 4 посетителей клети Хроноса окутала пространственная магия Прометея. «Все-таки игре конец, не думал, что от этого мне будет так грустно», — на прощание пробормотал старик. Настало время завершить долгую историю Мирдаля Херсеема. Вшух, группа из 2 драконов, эльфа и человека внезапно появилась посреди болотистого леса. Тем не менее, никто из них не был ни удивлен, ни шокирован. Теодор, Титания, Брасмати и Клипиус поняли, что их вернули на отправную точку, расположенную неподалеку от того места, где начиналась клеть Хроноса. «Теодор, мальчик, ох, лорд, вы целы!» Один за другим раздались голоса Рэндальфа, Аквила и Рукуса. Несмотря на то, что прошло совсем немного времени, они искренне радовались воссоединению. К сожалению, Теодор не мог себе позволить предаться радостным эмоциям даже на несколько секунд. Если слова Мирдаля были верны, у них оставалось менее 5 минут, и за это время нужно было найти способ изгнать из материального мира один из сильнейших гримуаров 7 грехов – Акедию. Теодор Миллер. Клипиус пришел к такому же выводу и посмотрел на Теодора. Есть ли какой-то способ изгнать Акедию? Я не думаю, что как только один из семи грехов будет освобожден, он просто останется стоять на своем месте. С наибольшей вероятностью, он сразу же перейдет в атаку. Хаэм, я тоже так думаю. Скажи, пожалуйста, что тебе нужно? Именем лорда дракона я гарантирую любую поддержку. Ни один маг 8 Го-круга не мог изгнать из этого мира такой гримуар, как Акедия. Однако это было вполне возможно, если бы он использовал функцию шестой стадии, о которой ранее уже упоминала Глоттани. Теодор догадывался, что если он воспользуется этой способностью, то сможет продемонстрировать силу, сопоставимую с мифическим уровнем. Возможно, этого будет достаточно, чтобы уничтожить клеть Хроноса, а также изгнать лень. Однако была одна проблема. Пользователь, ты в курсе, что у тебя всего 1280 очков достижений. Для использования данной функции этого недостаточно. Чтобы сделать то, что он планировал, необходимо было просто астрономическое количество очков достижений. И, вспомнив об этом, Теодор с абсолютно серьезным выражением лица посмотрел на драконов. Именно эта раса обладала мощным врожденным инстинктом – собирать горы сокровищ. Даже у молодого дракона, такого как Аквила, была целая пещера с артефактами и золотом. А раз так, каково же было состояние пожилых драконов? В обычной ситуации подобная просьба была бы воспринята как объявление войны, однако ни один дракон не мог ослушаться приказа своего лорда. Вот почему Теодор немного помедлил, после чего огласил свою просьбу. «Это не для меня, это для Глоттани. Что ты имеешь в виду?» Услышав невинный вопрос Клипиуса, Теодор издал долгий вздох и ответил: «Принесите сюда все стоящие магические артефакты и сокровища, которые только у вас есть. И да, они должны быть как минимум редкими». Сказать, что драконы были ошеломлены, ничего не сказать. Глава 348. Замысел Прометея, часть 2. Меч древнего царства был поглощен. Количество магической силы, которое он содержит, великолепное кольцо брони было поглощено. Количество магической силы, которое оно содержит, великодраконийский баклер был поглощен. Количество магической силы, которое он содержит, огромно. Он взаимодействует с кровью Аквила, и эффективность поглощения удваивается. Сфера мудрости была поглощена. Количество магической силы, которое она содержит, огромно. Десятки, сотни артефактов поглощались левой рукой Теодора, проходя через открытое отверстие. Четыре дракона, три, если быть точными, если исключить Клипиуса, из-за вынужденного жертвоприношения стояли с искореженными лицами. Это были артефакты и сокровища, которые могли храниться в музеях нынешнего века. Драконы наблюдали за тем, как их сокровища, которые были просто бесценными, поглощались, с опустошенными выражениями на лицах. Вау! Ожерелье, которое я хранил. Несмотря на радующую глаз красоту, язык Глоттани проглотил ожерелье без колебаний. Аквила сидела на земле, как сломанная марионетка, и смотрела в пространство пустыми глазами. Брасмати и Рукус тоже не могли избежать страданий. «А-а-а, ты поглощаешь их все, человек!» Брасматри вскричал, глядя на то, как теряет состояние, которое он копил в течение тысячи лет. Айрукус мрачно улыбнулся. Они спрятали бы некоторые из своих драгоценных сокровищ, но обещание, данное Клипиусу, было абсолютной силой, применявшейся ко всем драконам. Их тела выдадут все сокровища, даже если сами они того не захотят. Неужели после такого я смогу не превратиться во врага драконов? Драконы были самым могущественным видом. Теодор не думал, что те, кто защищал материальный мир, имели такое узкое мышление, но выражения лиц драконов были действительно ужасными. Не было никакой гарантии, что Эрукус, зеленый дракон, который не знал, что он жадный, не станет обижаться. Однако у Теодора все равно не было другого выбора. «Глоттани, сколько у меня очков?» 335 000 очков. Это возможно использовать один раз. Только одна попытка доступна при наличии 335 000 очков. Это просто ужасно. Как только его очки достижений достигли соответствующей суммы, Теодор перестал поглощать предметы, затем посмотрел на условия вызова этого человека. Глоттани хотела слопать и оставшееся имущество драконов, но Теа не желал этим наносить обиду драконов. Так как осталось всего лишь менее 20%, это никоим образом им бы не помогло. Итак, Теодор сказал: «Хорошо, я готов это сделать». Как только Теодор заговорил, Драконы переместили оставшиеся сокровища в свои пространства с молниеносной скоростью. Он задавался вопросом, что произойдет, если попросить их вернуть сокровища. Клипиус посмотрел на них и вздохнул. «Похоже, все готово. Мы ничего не можем сделать, чтобы помочь тебе. Нет, этого достаточно. 330 000 очков. Это было даже больше, чем те, которые он получил после поглощения Тартара Джерима. Тем не менее, очки можно было использовать только один раз. Шестая стадия глоттонии имела высокий потенциал, но сопутствующие ей затраты нужно было выплатить. Оглядываясь назад, Теодор задумался о том времени, когда был открыт зал славы. Можно ли на шестой стадии сразу вызвать души, используя очки достижений? Эта гипотеза могла быть проверена только при достижении шестой стадии. Запрос на воскрешение. В ответ на слова Теодора появилось сообщение: «Вызывается воскрешение Эранга, пожалуйста, укажите имя цели». Это была самая сильная фигура, которая требовала траты 330 000 очков. Теодор колебался некоторое время, прежде чем назвать нужное имя. Саймон Магус. Саймон Магус был волшебником, который создал систему гностицизма. Он бросил вызов 10-му кругу и прожил славную жизнь трансцендентного существа на пике эпохи мифов, когда все виды монстров бродили вокруг. В течение последних 5 лет Теодор говорил с несколькими трансцендентными людьми и делал большие успехи, основываясь на их советах. Однако он не смог даже поговорить с Саймоном Магусом. Причина этого была очень простой. Вы действительно хотите открыть Саймона Магуса? 163 210 очков будет потрачено на то, чтобы разбудить эту душу. Огромное количество очков достижения исчезло сразу, и Теодор смог увидеть свет, появившийся вокруг портрета, висящего в зале славы. Это была возможность, которая возникла непреднамеренно, но он, наконец, смог разбудить одного из величайших волшебников эпохи мифов. Одновременно была активирована шестая стадия, функция воскрешения. Саймон Магус был вызван в этот материальный мир вскоре после этого. Свет неизвестного происхождения вылился из отверстия в левой руке Теодора. Нет, наверное, это был не свет. Это был более высокий уровень потока энергии, который живые существа не могли распознать. Только лорд-дракон, Клипиус, мог обнаружить тень человека в этом свете. Ур, не нужно было задаваться вопросом, кто издал этот звук. За исключением Клипиуса, все отступили в страхе перед неизвестной тенью. Даже драконы, которые могли стереть гору одним дыханием, были измотаны оказываемым на них давлением, как будто гравитация увеличилась в несколько раз. Через несколько секунд свет погас, воздух душный. «Я рад, что не родился в этом времени», — это был холодный голос. Саймон Магус, человек, появившийся в материальном мире спустя 1000 лет, обратился к Теодору, который вызвал его. Его взгляд был раздосадованным. «Эй, говори, Саймон Магус, ты вызвал меня, чтобы спросить об этом? Если так, то я возвращаюсь». Саймон Магус обернулся. Теодор взволнованно закричал. «Мне нужно заклинание изгнания из этого измерения». «Хо!» Глаза Саймона Магуса сузились, и он повернулся. «Это заклинание, которое никто не использует, в нем нет нужды, поэтому оно было похоронено. Зачем тебе оно? Мне нужно изгнать гримуар из этого мира». «Хм!» Глаза Саймона Магуса засияли, когда он увидел, что клеть Хроноса начала медленно исчезать. Это был волшебник, который жил в разгар эпохи мифов. Это Акедия. Она собрала огромное количество маны. Неужели она в течение 1000 лет вытягивала ману из континента? Если он взорвется, в этом измерении будет пробита дыра. Ты хочешь изгнать ее из этого измерения? Кто бы мог подумать, что Саймон Магус с одного взгляда понял суть проблемы. Теодор думал, что это смешно, его рот распахнулся. В то время как остальные были подавлены присутствием Саймона Магуса, один только Клипиус вышел вперед и проговорил: «Вы знаете, какие изменения произойдут с этим миром, если вы изгоните Акедию? Постоянно циркулирующая мана будет течь в больших количествах, и вы вымрете. Этой судьбы уже не избежать. Примите это, король драконов». «Я знаю, я просто хотел услышать, как вы это скажете». Как и говорила Глоттони, полагаясь на старые воспоминания, Саймон Магус и Клипиус знали друг друга, однако их отношения не казались близкими. Саймон некоторое время наблюдал за Акедией, прежде чем заговорить с Теодором. «Пространственное изгнание займет около 10 минут. С оставшимися очками достижений, его можно использовать только один раз. Если я буду втянут в бой или получу прямой удар, мой призыв будет отменен. Будь осторожен». Теодор был смущен этими словами и решительно переспросил. «Это действительно займет 10 минут?» С самого начала это не было заклинанием, предназначенным для боя. Это была магия, предназначенная для работы с производственными отходами. Его стоимость была намного дешевле, чем взрывать отходы в атмосфере. Проблема заключалась в том, что я просверлил дыру в пространственном плане. Уф, это был ужасный побочный эффект. Теодору не нужно было спрашивать, почем пространственное изгнание было похоронено. Саймон Магус замолчал, глядя на клеть Хроноса, так как ему больше нечего было сказать. Теодор собрал всех присутствующих вместе, чтобы подготовиться к битве. Однако был один вопрос, который нельзя было решить. После того, как пропадет клеть Хроноса, какой метод использует Акедия, чтобы помешать им? Однако, на этот вопрос быстро поступил ответ. Кто-то сказал, начинается. Через 5 минут после того, как Мирдаль предупредил их, клеть Хроноса, раскинувшаяся вокруг Акедии, начала рушиться. Тьма рухнула, как расплавленный шоколад. Эта тьма, которая не позволяла свету существовать, постепенно уменьшалась в размерах, пока, в конце концов, не уменьшилась до размера небольшой телеги. Возможно, эта масса тьмы была телом Акедии. Что она будет использовать, чтобы попытаться остановить нас? Он не смел недооценивать силу семи грехов. Супербия и Инвидия были монстрами, которых он не хотел бы снова встретить. В конце концов, сам Теодор был владельцем Глоттани. Если бы он был обычным магом, он бы избегал сражения с контрактором Глоттани. Зная о семи грехах, было ясно, что у Акедии будет козырь, которым она сможет перевернуть эту ситуацию с ног на голову. Треск. Неудивительно, что его сверхчувствительность начала в тревоге звенеть. Что? Пальцы Титании дрогнули, пока она, не моргая, вглядывалась в темноту. Это было из-за того, что из неподвижной темноты, которой был Акедия, выпало 4 неизвестных предмета. Сначала их форму нельзя было разобрать, они были похожи на грязь или обрывок тени. Однако, когда силуэты становились более четкими, то можно было обнаружить присутствие теней. Это впечатляющие последние ура. Постарайся не умереть, пользователь, посоветовала Глоттани, определив личности тех, что появились перед ними. Это трансцендентные существа, которых собрала Акедия. Это просто пустые оболочки, но их боевая мощь по-прежнему представляет угрозу. Что? Значит, нам нужно совладать с 4 трансцендентных существ? Услышав слова Теодора, его компаньоны застыли. Грандмастера – это монстры, рожденные в телах смертных, но преодолевшие их пределы. Один из них мог продемонстрировать боевые способности, равные драконьим, и теперь Теодору и его товарищам пришлось столкнуться сразу с 4 из них. «Один совет вам в помощь», – сказал Саймон Магус, создавая магический круг. «Король драконов, возьми на себя того, что сзади. С остальными должны справиться твои спутники. Если возможно, не подходите ко мне. Я понимаю». Больше не было времени что-то объяснять. Клипиус кивнул, когда 4 тени остановились, глядя на человека. В руках были мечи, тела были облачены в настоящую броню. Их страшное присутствие, которое давило на кожу, было свидетельством их трансцендентности. Они идут. Это заняло лишь мгновение. Квараранг. Двое из противников помчались быстрее, чем на скорости звука, только Брасмати и Рукус были способны им противостоять и оттолкнуть в противоположном направлении. Это было необходимо для того, чтобы сражаться как можно дальше от Саймона Магуса, который кастовал пространственное изгнание. «Я оставлю оставшегося вам», Клипиус также решительно двинулся к своему оппоненту. Как Саймон Магус и советовал, Клипиус нацелился на трансцендента, оставшегося позади. Тело дракона Клипиуса было намного меньше, чем у 2 других драконов, однако это не уменьшило силу его дыхания. Из уст маленького золотого дракончика полился свет. Никто не мог избежать скорости его дыхания, и трансцендентное существо было отброшено на несколько километров. Несмотря на это, Клипиус поспешно устремился к трансцендентному противнику, так как был шанс, что он сможет сбежать. Черт, наконец, остался лишь волшебник со стеклянными глазами. Теодор, Рэндальф, Титания и Аквила столкнулись с ним. У них было достаточно сил, чтобы уничтожить некоторые королевства, но сейчас перевес силы был у их противника. Противником был маг, достигший уровня трансцендентности, волшебник 9 Го-круга. В тот момент, когда в руках таинственного волшебника появился черный посох, Теодор инстинктивно крикнул «Рассеивание!». Вскоре после этого пространство, в котором эти четверо стояли, разбилась. Глава 349. Замысел Прометея, часть 3. Пространственная магия. Не произнеся ни слова, их противник разорвал целый участок пространства. Пространственная магия всегда славилась своей способностью игнорировать обычные средства защиты и наносить смертельные раны всего небольшим прикосновением. И вот, то, что испытала на себе группа Теодора, было по крайней мере атакующим заклинанием 8-го круга. В тот момент, когда Тео выкрикивал предупреждение своим коллегам, несколько прядей его волос было срезано, из-за чего вдоль позвоночника пробежала волна холода. Если бы он замешкался еще хоть на мгновение, то просто-напросто лишился бы своей головы. Однако вскоре Теодор сумел восстановить свое самообладание и громко прокричал: «Аквила, не трансформируйся, ты умрешь сразу же, как только станешь драконом». Здравый смысл диктовал, что это был абсурдный совет, но, так или иначе, в данной ситуации он был единственно верным. Плоть дракона была защищена чешуйками, более прочными, чем мифрил, но даже они не могли выстоять против заклинания, воздействующего на само пространство. Более того, их противником был маг, достигший 9-го круга и способный с легкостью пробиться сквозь магическое сопротивление дракона. Если бы Аквила приняла форму дракона, то стала бы еще более легкой мишенью. «Хорошо, доверюсь тебе и на этот раз, мальчик». Никто не знал, прислушался ли бы такой гордый и высокомерный дракон к инструкциям какого-нибудь другого человека, но в данном случае имело место исключение из правил. Во время битвы с Супербией Аквила осознала, насколько она ограничена, к тому же теперь сила Теодора порядком превосходила ее собственную. В связи с этим она приготовилась сражаться в человеческой форме и создала вокруг себя несколько водных капель, намереваясь проводить обстрел волшебника сжатой водой. Фью-ух! Однако был один человек, перешедший в контратаку еще быстрее, чем она, чтобы так открыться передо мной. «Какой же ты идиот!» Рэндальф ускорился так сильно, что его закованное в доспехи тело просто-напросто расплылось, в то время как отсвет ауры его двух клинков стал напоминать собой хвост падающей кометы. Превзойдя скорость звука, мечи Рэндальфа поглотили колдуна. Стиль двух мечей Кловисов. Секретная техника. Громовые когти. Это был самый смертоносный удар Рэндальфа. Водоворот синей ауры, поддерживая по-настоящему бешеный темп, не оставлял на теле своей жертвы ни одного живого места. Данная техника кардинально отличалась от того, какой была 5 лет назад. За прошедшие годы Рэндальф усовершенствовал фехтование своей семьи, а его скорость увеличилась более чем в 2 раза. Теперь, сконцентрировав свою ауру, он мог разрубить даже мифрил. Что, однако, ощущение, которое он почувствовал ладонями, сжимавшими клинки, было каким-то неестественным и странным. Ему казалось, будто его удары вонзились не в человеческую плоть, а в каленую сталь. А затем в его ушах прозвучал встревоженный голос Теодора, тут же вернувший его в реальность. «Рэндальф, буду-ух!» Безжалостная ударная волна отбросила тело наемника на добрую 100 метров. Если бы он в последнее мгновение не вскинул свои клинки, то, возможно, был бы уже мертв. Чувствуя, как ротовая полость начинает заполняться кровью, Рэндальф осознал свою ошибку. Он совершенно забыл, что в действительности означает такое понятие, как трансцендентность. Черт, умереть вот так, было бы настоящим позором. Тем временем маг уже наставил свой посох на Рэндальфа, который еще даже не успел подняться и стабилизировать свою расшатавшуюся ауру. Он не мог не защититься от этого удара, не избежать его. Словно сама смерть тянула свою костлявую руку к его шее. Но в следующий момент, фью-фью-фью-фью, кончик посоха вздрогнул от обрушившегося на него целого шквала стрел. Это была работа Титании, вовремя успевшей прикрыть Рэндальфа. Трансцендентный маг остановил свою попытку добить Рэндальфа и медленно повернулся к лучнице. А затем он пробормотал какое-то слово, и стрелы, которые могли пробить заслон из многослойной стали, развернулись по направлению к тому, кто их выпустил. Сложнейшая магия, сочетавшая в себе как искажение, так и преломление пространства, была завершена в мгновение ока. Титания тут же начала маневр уклонения, в то время как Теодор уже во второй раз за схватку поднял планку возможностей их противника. Его заклинания загнали Рэндальфа в угол и полностью нейтрализовали все выпущенные Титанией стрелы. И это была лишь часть его способностей. Настоящее чудовище, лишь так можно было описать того, с кем они столкнулись. Он избежал ударов Рэндальфа, расширив пространство. Затем он сжал его и создал ударную волну. Магия, отразившая стрелы, это более продвинутый метод преломления, заставляющий все физические процессы течь в обратном направлении. Да уж, пространственной магией мне его не одолеть. Даже заручившись помощью Орта и его магическим глазом, не было ни одной причины сражаться с врагом в той сфере, в которой он достиг пика. Таким образом, в считанные секунды сменив сразу несколько стратегий дальнейшего ведения боя, Теодор послал Лаквилла небольшое сообщение. Волшебник и морской дракон были связаны кровью, а потому могли моментально передавать друг другу свои мысли. «Хорошо, я попробую», — тут же ответил Аквила. В отличие от Рэндальфа, который только начал вставать, и Титании, отчаянно уклоняющейся от своих собственных стрел, морской дракон имел некоторую свободу действий. И вот, плавающие вокруг нее капли воды ринулись в нужном направлении, в результате чего трансцендентный маг тут же обернулся, словно почувствовав их. Однако атака Аквила была быстрее. Фью-у-у-ух! Водянистые шарики, подверженные огромному давлению, существенно превосходили в скорости как выстрелы Титании, так и удары Рэндальфа. Несколько лет назад, во время их первой встречи с Аквила, Теодор был практически убит одним из таких шариков. 32 шарика летели равномерно, взяв в качестве своей цели пространство, куда несколько секунд назад должны были попасть стрелы эльфийки. А в следующий момент, фу-шу-ух, несмотря на это, атака Аквила была заблокирована. Отразить и обратить их вспять волшебник не успевал, однако он вполне мог просто-напросто остановить их. Это был простой и весьма элегантный ответ на серию ударов, в несколько раз превосходящую скорость звука. А еще это было очередным доказательством того, что одной внезапной атаки было недостаточно, чтобы нанести ему хоть какой-то урон. «Думаешь, ты справился с этим?» Тем не менее Аквила лишь посмеялась над магом 9 Го-круга, словно заранее предвидела эту ситуацию. Настоящей атакой были вовсе не капли воды. Истинная сила синего дракона заключалась в его абсолютном доминировании над энергией, существовавшей в этом материальном мире. Капли воды представляли собой излюбленную технику Аквила, но, когда дело доходило до сражения, у нее были и другие способы нападения. В конце концов, ни одно живое существо не могло выжить без воды. Водные капли, остановившиеся возле тела трансцендентного мага, моментально испарились. Это была та самая техника, которой Блендил несколько раз убил Теодора во время испытания Абеноса и Мэя. Это было обезвоживание, иссушающее всю воду в организме цели, вызывая тем самым ее мгновенную смерть. Фу-у-у! Прошло всего 1-2 секунды, и плоть волшебника начала высыхать, как рисовое поле в жару. Именно тогда он осознал всю серьезность текущей ситуации и прыгнул в пространственную дыру. У него не было души и собственного сознания, а потому он не чувствовал боли и действовал абсолютно инстинктивно. Однако именно это и было его фатальной слабостью. Теодор прочитал направление пространственного рывка и бросил специальное заклинание прямиком туда, где должен был появиться волшебник. «Взойдите, воображаемые пальцы». Это был приказ, трюк, которому Теодор обучился у чернокнижника Джерима. Приказ, основанный на силе слова дракона, в несколько раз увеличивал циркуляцию магической силы Теодора. Первоначально, на активацию вечной тюрьмы, Аэтернум Царцерим, теневого заклинания высшего уровня, потребовалось бы целых 5 секунд, но при помощи приказа на это ушло всего лишь 1 мгновение. И вот, как только трансцендентный маг закончил свое пространственное перемещение, «Сомкнитесь, оковы вечной тени». Руки Теодора вступили в контакт друг с другом, а тени под ногами волшебника охватили друг друга, словно стальные кандалы. Это была теневая магия, которую не могла остановить даже пространственная магия. Как и в случае с обычными тенями, не имеющими физической силы, попавшая в них жертва лишилась возможности воздействовать на эту тюрьму. Впрочем, несмотря на то, что с помощью конечной магии это и было возможно, Глоттани не считала, что в сложившейся ситуации их противник окажется на это способен. Лишившись души, тело не может использовать конечную магию. Душа – это ключ к использованию магии высшего порядка, это один из способов доминирования над миром. Пустая оболочка, лишенная эго, не сможет разрушить эту область. Трансцендентный маг, не способный использовать конечную магию, был в 2 раза слабее, чем следовало. Вот почему Теодор решил сражаться. Основываясь на средних показателях магической силы, Теодор был на голову сильнее среднестатистического мага 8 Го-круга, к тому же мог заручиться помощью еще 3 мастеров. Конечно, было бы куда лучше, если бы он провел в этой тюрьме минут 10, мысленно пробормотал Теодор, уставившись на постепенно истончающуюся вечную тюрьму. Свет, вот что никогда не могло сосуществовать с тенями, и в теневой тюрьме определенно появился его источник. Поначалу это было всего лишь тусклое свечение, однако с каждой секундой оно становилось все ярче и ярче, пока, наконец, не выжгло в стене дыру размером в пару сантиметров. Это отверстие было слишком узким даже для того, чтобы просто дышать, однако Теодор уже понял, что его трюк оказал лишь временное воздействие. Я догадывался, что так и будет. Пусть их противник и не обладал своим прежним самосознанием, но трансцендентный волшебник все еще оставался сверхсуществом, вышедшим за пределы обычного существования. Возможно, чтобы найти выход из теневой тюрьмы, ему хватило своих собственных инстинктов. Это был далеко не тот противник, которого можно было нейтрализовать чем-то вроде этого. Затем Теодор почувствовал, что Рэндальф оправился от полученного шока и вернулся на поле боя. «Приготовься, он скоро выберется». Да, в битве между настоящими мастерами разговоры были слишком медленным способом взаимодействия. Они могли несколько раз лишиться своей жизни, прежде чем успеть произнести хоть одно слово. В связи с этим Теодор и Рэндальф замолчали, сосредоточившись настолько, чтобы средством связи между ними стали не слова, а инстинкты. А затем началась атака. «Вжу-у!» Суперчувствительность Теодора закричала, и его тело моментально вспыхнуло голубым светом. Используя трансформацию в молнию, он мгновенно сместился в сторону, опередив даже ускорившегося Рэндальфа. В тот момент, когда из двухсантиметрового отверстия, которое было слишком узким для прохождения сквозь него взрослого мужского тела, выскочила тень. Прямой блок танца фей. Четыре основные секретные техники. Дождевые капли топоры. Молниеносный кулак Теодора рассеял тени и обрушился прямиком на трансцендентного мага, который не показывал никаких признаков попытки блокировать атаку. Буду-дух. Вторая секретная техника предполагала использование быстрых, как град, ударов кулаками. Мощь одного такого удара превышала силу атакующей магии 6 го-круга и с точки зрения скорости не уступала даже каплям воды Аквила. И вот, сопровождаемая громоподобным ревом, во все стороны хлынула ударная волна. Это была совершенно неожиданная и опасная атака. Что, однако единственным удивленным человеком в этой ситуации был Теодор. Ни один из них не попал, по сравнению с отражением атаки Рэндальфа, на этот раз все было совершенно иначе. Вместо того, чтобы расширять пространство, трансцендентный маг согнул его, а затем развернул во все стороны. В результате некоторые удары Теодора потеряли свою силу, наткнувшись друг на друга, в то время как остальные устремились в совершенно случайных направлениях. Но куда более удивительным было то, что источником пространственного искажения был посох в руке волшебника. Рэндальф, этот ублюдок способен вести ближний бой. Однако было уже поздно. Будух, обычные физические атаки были бессмысленны для того, кто мог растягивать и сжимать пространство, словно резиновую ленту. Выброшенный вперед посох ударил Теодора, после чего откинулся назад и нанес удар по запястью Рэндальфа. При этом, несмотря на то, что атак было две, звук раздался всего один раз. Ха! Че что за? В какой-то степени эта схватка напоминала собой сражение с Адвалым мечом Империи Андрас, Зистом Шпитимом. После того, как пространство было искажено, два мастера почувствовали, как вдоль их позвоночника пробежала волна холода. Тем временем трансцендентный маг продолжал безжалостно орудовать своим посохом. Это была вовсе не какая-то особая техника. Его высочайшее боевое искусство было всего лишь набором эффективных движений. Учитывая это, какими же навыками должен был обладать трансцендентный мастер рукопашного боя, ты плюешь в свое собственное лицо, пользователь. Заткнись, хмуро ответил Теодор и вновь использовал свою молнию. Тем не менее, высокоскоростная атака не была ответом. За эти годы Теодор сумел увеличить продолжительность пребывания в данной форме, однако потребление магической силы как было высоким, так и осталось. Куда лучше было просто тянуть время вместе с восстановившимся Рэндальфом. Кроме того, Аквила и Титания тоже были еще живы. Позволь мне кое-что тебе напомнить. Как я уже говорил, в прежние времена человечество обладало гораздо более развитыми духовными и физическими способностями. Это была эпоха, когда монстры одним ударом уничтожали целые горы. Из этого следует, что маги также были привычны к ближнему бою. Действительно, волшебник, изучающий как пространственную магию, так и рукопашный бой, становился поистине грозным противником. Но самый главный вопрос заключался в другом. какие средства нужно было использовать, чтобы справиться с ним. Возможно, грандмастера, стоявшие на вершине боевых искусств, могли бы лишь рассмеяться над столь очевидным вопросом, но Теодору с Рэндальфом едва удавалось предпринимать хоть что-то, чтобы не быть убитыми в считанные секунды. Однако, разве это не абсолютная самозащита? Любая попытка пространственного перемещения тут же встречала контратаку Теодора. Вместе с этим, по скорости он также не был многократно сильнее Рэндальфа и остальных. Недаром в эпоху мифов трансцендентные существа редко когда позволяли кому-то приблизиться к себе, ведь даже они не были всесильными. Ну а в довершении был еще один немаловажный нюанс. Как только противники трансцендентного существа начинали понимать закономерности последовательности его действий, он переставал казаться им неуязвимым. Проблема заключалась в том, что трансцендентный маг об этом знал. Бесстрастное лицо волшебника слегка исказилось, а в следующее мгновение из его посоха появился свет, окрашенный в странные неразличимые оттенки. Су-у-у-у. Мир стал черно-белым, а тела и дух двух людей просто-напросто застыли. Благодаря тому, что Теодор пребывал на восьмом круге, он не был полностью остановлен, а потому изо всех сил пытался преодолеть этот кризис. Магия времени, более того, это явление. Только не говорите мне, как бы Теодор не хотел отрицать реальность происходящего, именно так все и было. Магия времени обладала максимальной совместимостью с пространственной магией, а их противник явно в совершенстве ею овладел. Тем не менее данная магия находилась на пике магического развития, а потому Теодор был искренне уверен, что их противник не сможет ее использовать. В черно-белом мире, где все процессы были остановлены, лишь трансцендентный маг действовал абсолютно свободно. Даже для него использование магии такого уровня было чревато серьезной нагрузкой, а потому он явно не собирался терять времени даром и что-то бормотал. И пусть Теодор не понимал значения этих слов, он прекрасно чувствовал. «Мне нужно как можно скорее выбраться из этой ловушки». В замкнутом черно-белом мире голубые глаза Теодора вспыхнули. В каком-то смысле, это был его первый вызов магии наивысшего уровня. Глава 350. Замысел Прометея. Часть 4. К счастью, эта остановка времени была неполноценной. Даже Теодор, стоящий в шаге от 9-го круга, при столкновении с конечной магией времени лишился бы способности не только двигаться, но и мыслить. Таким образом, Тео направил все свои усилия на то, чтобы для начала хотя бы просто шевельнуть пальцем. Однако вскоре ему пришлось отказаться от этой затеи. В отличие от его разума, нервная система волшебника полностью остановилась. Физические движения были невозможными и не возымели бы ровным счетом никакого результата. «Я должен вырваться отсюда при помощи своей собственной магии. Чтобы преодолеть критическую ситуацию, в которой он оказался, ему нужно было проломить остановку времени своей магической силой. Однако чтобы некто нетрансцендентный смог нивелировать действие конечной магии, любой волшебник тут же бы заявил, что это абсолютно бесполезно и попросту невозможно. То же самое сказал бы и сам Теодор. Даже с учетом неполноценности активированной остановки времени, она все еще относилась к разряду абсолютной магии. Рэндальф уже был нейтрализован, в то время как Титания и Аквила оказались вне сферы ее воздействия и лишились возможности хоть как-то вмешаться в этот процесс. Магия времени не просто так считалась вершиной волшебства. Тем временем трансцендентный волшебник, который всего несколько секунд назад кричал, словно обезумевший, стал произносить слова несколько тише, а его трясущееся тело начало постепенно успокаиваться. «Черт, у меня практически не осталось времени». Когда трансцендентный маг дочитает слова своего заклинания, Теодор погибнет. Прекрасно это понимая, Тео сквозь остановившуюся нервную систему почувствовал, как волосы на его загривке встали дыбом. Теодору Миллеру ничего не оставалось, кроме как ускорить свое мышление до крайности. Ни одна секунда, ни одно мгновение не могли быть потрачены впустую. Он отбросил в сторону все бессмысленные гипотезы и сосредоточился исключительно на том, как разрушить конечную магию. Элементальная магия отпадала. Ничем ему не смогла бы помочь и магия призыва. Теодор никого не смог бы вызвать в восстановленном пространстве, а даже если бы ему это и удалось, то было бы уже слишком поздно. Его разорвет на части прежде, чем он успеет произнести первые несколько слов. Куда важнее было просто найти выход из зоны воздействия остановки времени. Фужу-ух! В этот момент где-то глубоко в разуме Теодора появилась маленькая искорка. Это был слабый, практически неуловимый, электрический импульс, который он не смог бы почувствовать, если бы не эта ситуация. А через секунду его суперчувствительность прямо-таки завопила. Оно приближается. Теодор не знал, что именно к нему приближалось, однако, недолго раздумывая, он тут же активировал три защитных заклинания, припасенных на крайний случай. Блокировка пространства, отмена силы, непроницаемая стена. Комплект из трех заклинаний включал в себя магию 8 го-круга, шаманизм Сэймэя и единую защитную стену. Этого было достаточно, чтобы остановить даже дыхание дракона. Однако ужасная ударная волна, обрушившаяся на волшебника, прорвала даже эту защиту. Мир был разорван на части. Время, ускорение, сжатие пространства, он использовал сразу все. Несмотря на то, что удар был сосредоточен на участке пространства радиусом в 1 метр, вокруг того места, где находился Теодор, ударная волна была настолько мощной, что отбросила его на несколько километров назад, к болоту. Слова разрушения было недостаточно для того, чтобы описать весь тот ужас, который вызвала атака трансцендентного мага. Поверхность земли была срезана, деревья превратились в пыль, а воздух просто-напросто испарился. Спустя несколько ударов сердца Теодор пришел в себя и уставился на последствия, вызванные разрушительной силой этого удара. Дважды блокировать нечто подобное он бы уже не смог. Если бы Тиа не успел понять, что остановка времени сейчас прекратится, он был бы уже мертв. Более того, если бы он заранее не подготовил несколько защитных заклинаний или не обладал своей сверхчувствительностью, отсутствие одного лишь из этих элементов привело бы к его неизбежной кончине. К счастью, Теодор выжил. Но как насчет Рэндальфа? Тиа, я в порядке. Обнаружив Рэндальфа в нескольких десятках метров от себя, Тиа с облегчением вздохнул. Уф, похоже, магический круг экстренного спасения сработал как надо. Данное заклинание было вшито в меч Рэндальфа и активировалось лишь в случае смертельной опасности. Данный магический круг совершал принудительную телепортацию в случайно выбранное пространство, когда уровень входящей энергии был достаточно высоким, чтобы мгновенно убить человека. В отличие от Теодора, Рэндальф не имел возможности остановить ударную волну, а потому для него и пришлось разработать специальные меры по эвакуации. Проблема заключалась в следующем. Ему просто повезло, что незадолго до атаки остановка времени прекратила свое действие. Хм, нет, все было не так. Теодор огляделся по сторонам и понял, что его изначальное предположение было неверным. Значит, остановку времени нельзя использовать в сочетании с атакующей магией. Искра, проскочившая в его голове перед появлением ударной волны, была нечем иным, как просветлением. Перебирая сотни возможных вариантов, чтобы отыскать подходящее заклинание, он поначалу не заметил этого. Но теперь, в ретроспективе, Тиа видел данную возможность вполне отчетливо. Тем временем трансцендентный маг вновь закричал что-то своим преисполненным безумия голосом. Впрочем, на этот раз его слова не имели никакого отношения ни к магии, ни к чему-то хоть сколько-нибудь значимому. Мудрость, остававшаяся в этом восставшем теле, и следы его души, пребывали в полном хаосе. Мрачно глядя в сторону трансцендентного волшебника, Теодор собрался с мыслями. Придуманное им решение было не идеальным, но все-таки ему удалось разработать способ, позволяющий справиться с остановкой времени. «Рэндальф, оставайся с остальными как можно дальше отсюда». «Что?» «Но...» Объяснять времени не было. Трансцендентный маг находился в неустойчивом состоянии и мог в любой момент вновь использовать остановку времени. И как только это произойдет, все товарищи Теодора станут абсолютно беспомощными. Вот почему Тиа бросил на своего напарника многозначительный взгляд, и тихо бронившемуся Рэндальфу ничего не оставалось, кроме как последовать этим инструкциям. Да чтоб его! Хорошо, будь осторожен. Рэндальф прекрасно понимал, что ничего не может противопоставить этому противнику, а потому в следующее мгновение появился в месте, находящемся в десятках метров от своего прежнего положения. Если бы не магический круг Теодора, он бы попросту погиб. Как бы он ни старался, в этом бою его помощь была для Теодора лишь обузой. Итак, Рэндальф ушел, и Теодор Миллер, наконец, остался со своим противником один на один. Похоже, что он тоже выбрал в качестве приоритетной цели меня. Это хорошо. Если бы трансцендентный маг стал преследовать Рэндальфа, то завязался бы совершенно непредсказуемый ближний бой, в котором Теодор попросту не смог бы защитить своих коллег, каждый из которых был беззащитным против такой переменной, как остановка времени. Тем не менее, в бою один на один его шансы также были не особо высоки. Несовершенный трансцендентный волшебник и смертный человек, стоящий на ее пороге. К сожалению, разница между ними все равно оставалась слишком велика, чтобы ее можно было преодолеть одной лишь удачей. Если сможешь победить, сражайся. Если не сможешь, не сражайся. Подобный образ жизни, на самом деле, был глупым и ошибочным. Теодор осознал это еще во время прохождения испытания Абеноса и Мэя. Вот и сейчас его глаза пылали, а сам волшебник внутренне настраивал себя исключительно на победу. «Подходи, я положу конец твоим страданиям». Будто отвечая на провокацию Теодора, трансцендентный маг направил в его сторону свой посох, и... Су-у-у! Мир вновь стал черно-белым. Это была остановка времени, охватывающая землю под ногами как самого заклинателя, так и Теодора Миллера. И пусть Теодор не был трансцендентным, однако его разум сохранял первоначальную скорость мышления, тогда как скорость всех реакций трансцендентного мага замедлилась. А затем он активировал нечто, над подготовку чего потратил последние полминуты. Запоминание. Принудительная гармонизация. Астральное планирование – это была его первая попытка гармонизации с теневой магией. Фусс, тень, поднимающаяся от его ног, начала быстро распространяться по всему его телу. Несколькими мгновениями спустя Теа был полностью окутан в нечто черное, не позволявшее добраться до него ни одному лучику света. Он стал тенью в человеческом обличье, выходящей за рамки трехмерности. Это был момент, когда маг преодолел физические пределы, полностью гармонизировавшись с теневой магией. Получилось, почувствовав, что его род двигается, Теа понял, что его гипотеза оказалась верна. Негативное измерение, связанное с мнимым миром, никак не зависело от остановки времени. Конечно, если бы это была просто тень, то она тоже была бы остановлена, поскольку частицы света попросту замирали на месте. Однако Теодор, смешавшийся с тенью, мог двигаться абсолютно свободно. Он больше не был беспомощным, как прежде. Пробормотал пребывавший в замешательстве трансцендентный маг. Это было явление, которое не понимал даже он. Тем временем Теодор не терял времени. Его теневидное тело двигалось в полном соответствии с его волей. Фу-духа. А затем он врезался в трансцендентного человека, который все еще не понимал, что происходит. В этом состоянии я не могу использовать магию, но это уже не имеет значения. Данная ситуация отличалась от той, когда он использовал обычные теневые заклинания. Теодор ассимилировался с негативным измерением и на какое-то время лишился права использовать ману материального мира. Поскольку теперь он принадлежал к иному времени и пространству, у него больше не было возможности использовать магию в обычном режиме. Однако Теодор отложил эти мысли в сторону и продолжил движение. За несколько секунд до того, как трансцендентному волшебнику все-таки удалось осознать суть происходящего, он получил несколько достаточно тяжелых ударов от Теодора. Однако спустя какой-то промежуток времени, в течение которого Теодор Миллер обладал полным превосходством, трансцендентный маг издал болезненный стон, и остановка времени была деактивирована. Глядя на своего оппонента, который тут же разорвал дистанцию, Теа глубоко вздохнул. Находясь в таком состоянии, он не мог использовать магию. Другими словами, у него не было ни единого способа атаковать врага, если бы тот, к примеру, поднялся в воздух. Я не смог его победить, но хотя бы обзавелся способом противодействия остановке времени. Одностороннее преимущество трансцендентного мага исчезло. Но вот, когда Теа попытался предсказать последующее развитие ситуации, идиот, раздался знакомый голос, который звучал вполне отчетливо даже несмотря на разделявшее их расстояние, ты впустую тратишь свои силы на баловство с этой дурацкой магией. Это был Саймон Магус, пиковый волшебник эпохи мифов и трансцендентный человек, бросивший вызов стене 10 го-круга. Активируя свою магию пространственного изгнания, он смотрел на Теодора Миллера с ярко выраженным презрением. И вот, несмотря на возникшее чувство дискомфорта, Теодор тут же собрался было опровергнуть его слова, однако, ай-я-я-ка, именно в этот момент ассимиляция с тенью закончилась, и все 5 чувств Теодора Миллера вспыхнули, словно от взрыва огромной бомбы. Тысячи различных цветов и огней пронзили его глаза, а запахи разорвали его носовые рецепторы. Его барабанные перепонки лопнули от всех разновидностей поступающих звуков, в то время как в желудке образовалось такое чувство, будто он съел гнилое мясо. Это был серьезный побочный эффект, причем оказавшийся совершенно неожиданным. Ни одно живое существо не может ассимилироваться с негативным измерением. Ты не задумывался о том, что может произойти после твоего возвращения. Ты еще более жалок, чем болван, намеревающийся прорезать дыру в измерении садовыми ножницами. В уши Теодора, который все еще боролся с бурей вернувшихся ощущений, потекли насмешливые слова, сопряженные с чем-то наподобие урока. «Слушай внимательно, кретин, у тебя уже есть средства для преодоления твоих ограничений, ты просто этого еще не осознал. Как можно быть настолько глупым, чтобы этого не понимать?» Совет Саймона Магуса потребил 5000 очков достижений. «Ты даже не знаешь, что такое гностицизм, а уже используешь Абраксас. Тебе практически удалось завершить его, даже не зная его истинной ценности. Если бы ты был моим учеником, я бы уже 100 раз избил тебя до смерти. Забудь о тенях. Если у тебя есть сила, чтобы проделать этот трюк, сделай так, чтобы вылупилось твое собственное яйцо». Совет Саймона Магуса потребил 11500 очков достижений. «Остановка времени – полезная уловка против таких смертных, как ты, но ублюдок, полагающийся исключительно на этот трюк, ничто. Если ты проиграешь даже несмотря на мои учения, я сам разорву твою душу на тысячки кусков». Всякий раз, когда раздавался мрачный голос Саймона, перед глазами Теодора всплывало информационное сообщение. 5000 очков, 11500 очков. Но что еще хуже, эти издевательские нравоучения еще и потребляли очки достижений. Стиснув зубы и пытаясь перебороть боль, Теодору больше всего на свете хотелось ответить Саймону: «Делай, что делаешь, и перестань нести чушь». Все его тело дрожало. Теодор посмотрел в сторону Саймона Магуса и едва сумел открыть рот только для того, чтобы вновь закрыть его. Он вспомнил, что услышал несколько секунд назад. Что, черт возьми, имел в виду этот сумасшедший? Лихорадочно вспоминая слова Саймона, подумал Теодор: «Абраксас, яйцо, вылупится. Я что, курица?» Именно так все и было. Он был курицей. Великая магия Абраксас. Полное спокойствие, пришедшее с просвещением, вызвало взрыв его собственной маны. Да, все его атрибуты собрались и ударились друг о друга, будто намагниченные. То же самое произошло и с 8 кругами, выгравированными в сердце Теодора. Тело мага, его собственный мир. «Если я хочу выйти за пределы смертного, я должен уничтожить этот мир». Теперь Теодор мог отчетливо это видеть. Учения, полученные им у других волшебников, смешались со словами Саймона Магуса и подняли раненый дух Теодора на более высокий уровень. Абраксас, впервые упомянутый в гностицизме, являл собой божьего ангела с головой петуха, телом человека и ногами змей. Однако, в отличие от людей, петухи и змеи рождались в яйцах. Если Теодор хотел выйти за человеческие пределы, ему необходимо было пробить свою собственную скорлупу. Принудительная гармонизация. Сила, циркулирующая в теле Теодора, смешалась с великой магией Абраксас и превратилась в самого Теодора. «Абракадабра», находясь в трансе, пробормотал он. Это было одновременно и начало, и конец. В тот момент, когда 8 кругов Теодора Миллера разлетелись на части, в материальном мире родился последний трансцендентный человек. Глава 351. Перегрузка. Часть 1. Если жизненная сила человека исходила из его сердца, то источником силы волшебника были его круги. Круги – вот что являлось главным инструментом, который помог человечеству выжить и обрести во времена эпохи мифов более высокий статус. Это было наследие предков, намеревавшихся воспроизвести могущество богов и демонов. И результатом стала способность напрямую вмешиваться в законы материи, изменяя их по своей воле. Сила, способная создать огонь без ничего. Сила, дающая власть над водой и ветром. Значение кругов было бесконечно высоким.